Такая злость напала. Я думала, что кого-нибудь поколочу или окна разобью, что ли. «Позвонила бы», — перебила Латка. «На Канары?» — спросила Александра. «Да хоть бы и на Канары», — ответила Лада. «Все равно не отдых был, а черт знает что. Ни секса, ни кайфа. Одни телефонные звонки с утра до ночи». «Почему?» — спросила Маша. «Да у него неприятности какие-то», — поморщилась Лада. Ей не хотелось об этом говорить. Уже несколько дней Васятка не звонил и не приезжал, а она, будь он не ладен, как-то незаметно к нему привыкла. Остальные любовники появлялись и исчезали, не оставляя следов, а к этому привыкла. «У всех неприятности», — подытожила Маша. «Черт побери их совсем». «У меня приятности», — вклинилась Александра. «Вчера Леша Бобров позвонил. Они делают какой-то опрос для Нестле, и мне предложили смонтировать». «Но ты уже один фильм смонтировала», — заметила Лада. «Остановись». «Но деньги же», — жалобно отозвалась Александра, понимая, что Лада права. «И нужно приехать всего один раз. И монтажная не в Останкине, а рядом со мной на Соколе». «А деньги дадут сразу?» — спросила недоверчивая Лада. «Сегодня же», — заверила ее Александра. «Боброва я давно знаю. Он себе не возьмет, а сотрудникам заплатит». «Знаем мы таких Бобровых», — хмуро сказала Ладка. «И тоже довольно давно». «Да что ты все бухтишь?» — повернулась к ней Маша. «Не пропадет твой Васятка, выберется. Он в замминистра без тебя вышел. Что это ты взялась за него переживать?» Они помолчали. Александре смерть как не хотелось ехать в монтажную, да еще на ночь глядя, поэтому она как могла тянула время. «Нашлась, значит, Ванькина кассета», — задумчиво проговорила Маша. «И все это время она была у тебя в шкафу». Александра рассказала девицам все, включая беспримерный подвиг Кати Матвеевой, поверившей ей и заставившей поверить Глебова. Тогда же они решили, что конспирацию можно пока отменить. «Но видишь, все равно ничего не помогло», — пробормотала Александра. «Глебову сняли, а о Вишнепольском ни слуху, ни духу». «Был бы жив», — сказала Маша, встала и ушла на кухню. «Что-то мне кажется», — раздумчиво проговорила Лада, — «что этим дело не кончится. Глебов, он поди не совсем дурак и наверняка попытается найти тех, кто его подставил». «Ну, к нам это отношение не имеет», — уверенно заявила Александра. «Те где-то намного выше. Очевидно, даже выше Викиного папаши». «А Победоносцев», заводясь с полоборота, начала Лада. «Да он на всю страну его прославил. А вдруг Ванька вернется?» Они тяжело задумались. «А как бонапартист отреагировал на перспективу провести ночь без тебя?» — спросила Лада. «Не выразил желания встретить, проводить». «А для чего меня встречать, провожать, когда от монтажной до дома ровно 7 минут, а сейчас еще рано?» Александра чувствовала необходимость заступиться за Филиппа, которому, конечно, и в голову не пришло, что ее нужно бы встретить с работы. «Но ты бы ему хоть намекнула, чтобы к подъезду выдвинулся», — посоветовала из кухни Маша. «Постоял бы, воздухом подышал». «Да идите вы», — буркнула Александра и поплелась в прихожую одеваться. Куртка была холодной и влажной. Сразу после Нового года вместо крещенских морозов пришла оттепель. Лил дождь, подъевший почти весь снег. На тротуарах стояли глубокие лужи, и по дороге от метро Александра попала под дождь. Куртка промокла, и одеваться было противно. «Подожди», — приказала Ладка, поднимаясь. «Я, конечно, не Филипп, король Франции, но так и быть. Отвезу тебя хотя бы туда. Кто знает, во что ты еще по дороге можешь вляпаться». «Ничего страшного», — убеждал Филиппа усталый молодой врач, приехавший на скорой. «У нее просто нервный шок, довольно сильный, и еще эти порезы». «Да-да, порезы», — повторил Филипп. Он не мог смотреть на Александру. Он отворачивался от дивана, на котором она лежала, неподвижная и бледная, как неживая. Ему было стыдно. Он знал, как виноват перед ней. «Ничего страшного», — твердил врач, который с первого взгляда понял, что Филипп иностранец. И это раздражало его еще больше. «Да», — думал он язвительно, — «у нас на улицах случаются, убивают. Нечего по ночам болтаться.